Глава вторая. Детство. Как формируется психосоматика? Почему человек отдаляется от своего тела? Ведь это кажется противоестественным. Вы полностью отождествляете себя со своим организмом. При этом оказываетесь абсолютно невосприимчивыми к его сигналам. Глухота к самому себе развивается только по одной причине. Из-за повреждения, которое изменило человека и заставило его выживать. Когда человек постоянно пребывает в гонке за жизнь, чаще всего он ее не осознает, но торопится преодолеть каждый свой день все быстрее и быстрее. У него не остается ни ресурсов, ни возможностей на то, чтобы слышать какие-то там сигналы. Тело есть, ноги есть, руки есть. Бежим! В следующие две главы мы будем искать причины повреждения и находить моменты, когда какая-то жизненная ситуация прошептала в затылок леденящее «беги». Как только вы найдете это событие, в этот самый момент вы сможете переписать отношения с телом. Это будет новая глава вашей жизни.